Глава 15. Взяв увесистый том, Ли вернулась к себе и, оставив книгу на столе, поднялась к Лину. «Как ты, мой хороший?» Опустившись рядом с Каери на колени, она ласково почесала над бровью, зная, как ему это нравится. «Не тревожься, со мной все хорошо. Просто не нужно было вчера жадничать, тогда бы не переел и не страдал от боли в желудке». «Но теперь ты знаешь, чем грозит переедание, и больше не станешь есть больше, чем можешь», — улыбнулась Лиеса. Немного посидев рядом с другом, девушка дождалась, пока дракон мирно засопел, и спустилась в гостиную. Все оставшееся до ужина время она провела за книгой, увлекшись красочным описанием жизни кайтанов. После ужина Ли переоделась в подбитую мехом одежду, натянула высокие теплые сапожки и привычно закрепила ремни с ножнами кинжалов и заплечных мечей. Несмотря на невосприимчивость к холоду, благодаря жившему в ней огню, Лиеса все же предпочитала носить одежду по сезону, а в подземелье наверняка должно быть холодно. Конечно, дверь вряд ли откроется, как это было все предыдущие их попытки проникнуть в запертое помещение, но все же стоило подстраховаться. Подвернув косу в два раза, она закрепила ее темной лентой. До назначенного времени оставалось 2 часа, а девушка, испытывая странное волнение, никак не могла найти себе место и успокоиться. В конце концов, прислушавшись и убедившись, что Лин крепко спит, она выскользнула из покоев и быстро проскользнула в комнату Теа. Таета сидела у камина и вышивала шелковый шарф, купленный в подарок Карисе, тщательно протягивая стежки. На лазурно-синей ткани расцветали серебряные лилии с тонкими изящными лепестками. «Ли?» — подняла голову Теа. «Ты рано?» — бросив взгляд на часы, удивилась она. «Теа, не понимаю, почему, но я страшно нервничаю. Внутри словно бабочки летают, все так и дрожит. Ты чего? Мы же 100 раз ходили к этой двери». «Знаю, но такое чувство, что в этот раз будет как-то иначе». «Так, тебе надо успокоиться». Таета отложила в сторону шарф и подошла к встроенному шкафчику. Немного помедлив, она открыла дверцу и вынула 2 кружки с горячим отваром. «Держи». «Мята», — принюхавшись, различила Ли. «И страстоцвет». Вдыхая ароматный запах, она сделала 2 глоточка. «Только мне вряд ли поможет. Понимаешь, я прямо чувствую, как меня что-то толкает. Иди, иди, иди». Мне даже от Лина пришлось закрыться, чтобы не встревожить. «Хорошо, подожди. Я только переоденусь, и мы пойдем к Арисе». Девушка ушла в спальню, вернувшись спустя короткое время в таком же теплом костюме, какой был на Ли. Пристегивая ножны, она задумчиво посмотрела на Лиессу. «Знаешь, если твои ощущения не обманут, то нам лучше прихватить немного еды и воду. Думаешь, тетушка Моа нам не откажет?» «Думаю, нам не откажет цитадель. Я не часто донимаю ее просьбами. Давай я, есть у меня 1 идея». Представив 3 заплечных мешка с толстыми удобными лямками, похожие на полузабытые рюкзаки из прошлого мира, 3 большие кожаные фляги с водой, 2 круглых буханок хлеба, сыр и толстые куски подкопченного мяса, завернутого в салфетки, Лиеса открыла шкафчик. К удивлению девушек, помимо всего вышеперечисленного, там была внушительная горка свежих овощей и 3 небольших сферы, каждая из которых была плотно затянута в крупноячеистую сетку с петлей, разновидность местных фонарей. «Хм, кажется, дух знает больше, чем мы», — задумчиво вертя в руках тусклый шар, проговорила Теа. «Сдается мне, наша уже привычная прогулка к загадочной двери собирается стать чем-то большим. В любом случае, не будем отказываться от подарков», — освобождая шкафчик, ответила Ли. «Знаешь, теперь, когда решение принято окончательно, меня немного отпустило. Как будто кто-то убедился в моей решимости идти до конца и удовлетворенно затих. Не знаю, что с тобой происходит, но теперь уже и меня разбирает любопытство. Держи», — Ли протянула подруге рюкзачок. «Соберемся и пойдем к Арисе». «Ух ты, удобно!» — разглядывая его, пришла в восторг Теа. «Главное, что у нас руки будут свободны. Шепнув спасибо духу цитадели и закрыв опустевший шкаф, улыбнулась Лиеса. Раскидав продукты и фонари по мешкам, девушки, забросив за спины рюкзаки и не забыв прихватить третий для Карисы, вышли из комнаты и быстро пересекли коридор. Никем не замеченные, они проскользнули в комнату ручейка и плотно затворили дверь. До назначенного времени оставалось еще больше часа, и Кариса, не ожидавшая подруг так рано, плескалась в купальне. Из-за неплотно прикрытой двери до самой гостиной доносились слова озорной песенки. Посмеиваясь, подруги сбросили рюкзаки на пол возле двери и, устроившись на ковре перед камином, приготовились терпеливо ждать. Ручеек, будучи носительницей водной стихии, могла сидеть в бассейне часами. Если Ли и Теа могли восполнить энергию, поглотив рожденный в ней их тело огонь, то Кариса впитывала ее недостаток из любого источника влаги. Легче всего в этом плане было воздушникам и носителям стихии Земли. Питавшие их родники всегда были рядом. К счастью, девушкам не пришлось долго ждать. Минут через 15 пение стихло, и ручеек вышло из купальни. «Сегодня ты быстро!» — неожиданно появившись в дверях спальни, хмыкнула Ли. Взвизгнув от неожиданности, Кариса резко обернулась. Влажные кудряшки, взметнувшись золотистым вихрем, упали на ее лицо. Откинув их за спину, она фыркнула. «Напугала! Что-то вы рано!» Покосившись на часы, стоявшие на тумбочке, девушка повернулась к комоду и вынула чистую одежду. Теа, вошедшая следом за Лиесой, выхватила у нее из рук легкие брюки и заменила их подбитыми мехом и теплой рубашкой. «Надень это. Если твоя глупая затея увенчается успехом, я не хочу, чтобы ты простудилась. Вряд ли в подземелье будет тепло». Молча оглядев подруг, Кариса взяла протянутые вещи и, бросив их на кровать, пошла к шкафу за курткой, прихватив по пути набедренные клинки. Натянув одежду и пристегнув ножны, она, надевая теплые чулки с высокими сапожками, проворчала. «Если моя затея настолько глупая, чего ж вы согласились?» «Ну, особого выбора ты нам не оставила», — помолчав, Ли тихо добавила. «К тому же, видимо, в этот раз ты права». «В смысле?» — подняла та округлившиеся глаза. «Что-то в этот раз определенно по-другому. Не проси объяснить, я просто чувствую, что это так». Пожав плечами, Кариса вскочила на ноги. «Я готова. Идем прямо сейчас?» «А какой смысл ждать? Коридоры пусты». Девушка вышла вслед за подругами из спальни. Те уже с рюкзаками за спиной протянули Карисе ее мешок. «Что это?» — взяв его, спросила она. «Надевай на плечи, там вода и продукты». «Вы что, туда на месяц собрались?» «Месяц, не месяц, но, боюсь, простой прогулкой дело не ограничится». Никем не замеченные, подруги спустились на первый этаж и, прокравшись мимо комнат тетушки Моа и близняшек, направились к двери. Кариса, подергав за массивное кольцо на месте ручки, разочарованно повернулась к Теа и Лиесе. «Ну вот, все как обычно, ничего не изменилось. Стоило ли так готовиться?» Теа, по очереди потянув дверь на себя и толкнув ее плечом, покачала головой. «Ли, она права. Дверь по-прежнему заперта». «Не может быть. Неужели все, что я чувствовала, было лишь моей фантазией?» Закусив с досадой губу, Ли подошла к двери и положила ладони на сплетенных в объятиях Каере. В это же мгновение кольцо на руке девушки внезапно ожило. Дракончик, распрямив хвост и раскрыв крошечные крылья, соскользнул с пальца и скрылся в незамеченном девушкой отверстии между перевитыми шеями. Спустя пару минут глаза драконов ярко вспыхнули, осветив лица девушек в немом изумлении, смотревших, как грациозные тела, словно оживая, разомкнули объятия, застыв отдельными барельефами по сторонам двери. Вопреки ожиданию, она словно раскололась вертикально, точно посередине, медленно, без малейшего шума, приоткрывшись вовнутрь. Оттуда пахнуло странной свежестью, словно двери не простояли запертыми 3000 лет с тех пор, как появилась цитадель. Абсолютная непроглядная темнота заставила девушек испуганно поежиться. «Идем?» — хриплым шепотом спросила Кариса, выглядывая из-за плеча Лиесы застывшие перед темным проемом. «Знаешь ли, это тот случай, когда я предпочла бы, чтобы твоя фантазия оказалась лишь фантазией, но, боюсь, уже поздно. Тея с опаской заглянула во тьму». «Я должна идти», — с каким-то отчаянием в голосе прошептала Лиесса. «Но вы можете вернуться». Она обернулась к подругам. «И отпустить тебя туда одну? Нет уж. Вместе пришли, вместе и пойдем дальше. Кара, ты согласна?» Кариса, ничуть не обидевшись на небрежное сокращение имени, сердито сверкнула глазами. «Только попробуйте меня оставить». «Тогда идемте». Ли решительно шагнула в проем. Сфера, которую девушка успела вытащить в последнюю минуту и закрепить на запястье с помощью петли, тут же вспыхнула ослепительно белым светом, осветив темные стены, заросшие густой паутиной, свисавшей с невысокого потолка серыми от пыли лохмотьями. Теа с Карисой, достав свои фонари, шагнули за ней следом. За дверью оказался широкий коридор, выложенный из темно-серых каменных блоков, плотно подогнанных друг к другу. Полукруглый свод возвышался над головой Тойеты, самой высокой из девушек, не более чем на метр. Пол был покрыт толстым слоем пыли, заглушавшей осторожные шаги подруг. Тихий звук закрывшейся за спинами двери заставил их в испуге замереть на месте. Бросившись назад, Теа попыталась обнаружить хоть какую-нибудь щель. Но напрасно. Дверь вновь стала цельной, отрезав девушек от привычного мира. Им ничего не оставалось, как идти вперед. Взяв себя в руки, горе-путешественницы отправились дальше. Коридор тянулся вглубь подземелья, постепенно понижаясь. Примерно через полчаса, спустившись гораздо ниже уровня цитадели, девушки оказались перед развилкой. Отсюда, разбегаясь в разные стороны, вели еще три прохода, чуть уже, чем тот, по которому они пришли. «Ну вот, и куда нам теперь идти?» — заглядывая в крайний справа, спросила Кариса. «Не знаю», — обследуя средний коридор, отозвалась Лиесса. «Придется выбирать наугад. Жаль, нечем помечать дорогу». «Будем надеяться, нам не придется много петлять», — заметила Теа, осветив фонарем темноту левого хода. «Тут какая-то плесень на стенах. Не хочу сюда». «Попробуем идти все время направо. Так мы не заблудимся». Отчаянные искательницы приключений двинулись вперед, внимательно осматривая стены, в поисках какого-нибудь выхода, пока не уперлись в завал. Осыпавшиеся камни надежно преградили путь, не оставив ни малейшего шанса перебраться на ту сторону. «Вот тебе и направо», — вздохнула Ли. «Придется возвращаться». «Ну, по крайней мере, мы недалеко ушли», — усмехнулась Тойета, пнув огромный валун пяткой. «Надеюсь, выход не по ту сторону этой кучи». Девушки вернулись обратно на развилку и свернули в средний проход, решив оставить покрытый плесенью коридор на крайний случай. Нервничая, Кариса, шедшая чуть позади подруг, все время оглядывалась. Ей то и дело казалось, что за спиной раздаются неясные шорохи, словно кто-то, таясь в темноте, идет следом за ними. Но стоило девушке замереть на месте, и звуки исчезли. Было жутковато, но потеряться она не боялась. Ход вел прямо, никуда не сворачивая и не разветвляясь. Тряхнув головой, словно отгоняя назойливый страх, она поспешила догнать ушедших вперед на пару десятков метров Теа и Ли. «Девочки, а что, если мы не найдем отсюда выход?» Голос Кары глухим эхом заметался по коридору и затерялся где-то далеко впереди. «Не думай об этом», — Теа попыталась успокоить подругу. «В любом случае, нас рано или поздно хватится и будут искать». «Не уверена, что они найдут нас здесь», — покачала головой Лиесса. Эти двери простояли запертыми 3000 лет. Вряд ли найдется еще один ключ. «В любом случае, сидеть сложа руки не будем», — ободряюще обняв Карису за плечи, сказала Тойета. «Мы обязательно выберемся». Ли, чувствуя себя виноватой за то, что подруги оказались заперты здесь с ней, тихо сказала. «Простите меня». «Ли, ты чего?» Тея с удивлением заглянула в глаза девушки. «Ты ни в чем не виновата. Мы же сами решили идти». «Правда, Ли, если бы не я, мы бы вообще сюда не пришли». так что если кто-то и виноват, то только я», — всхлипнула Кара. «Вы не понимаете». Лиеса смотрела на подруг с отчаянием. «Я бы все равно пошла. Меня как будто кто-то звал. Настойчиво так. А сейчас?» «А сейчас нет. Ничего не чувствую. Просто знаю, что должна идти». «Ну вот и пойдем. И хватит винить себя во всем». Лиеса смахнула невольную слезинку, скатившуюся по щеке, и улыбнулась. «Больше не буду». «Как ребенок», — фыркнула Теа и потянула девушек вперед. «Нечего стоять, надо идти дальше. Должен же этот коридор куда-то привести». Он и привел. Спустя какое-то время, по ощущениям Ли, прошло не меньше 2 часов, они вышли к темному провалу. Света их фонарей не хватало, чтобы разглядеть дно, да и другую сторону девушки увидеть не смогли. «Ну и что будем делать? Вернемся и выберем последний проход?» Вглядываясь в пугающую темноту под ногами, спросила Теа. «Подождите, я хочу кое-что попробовать». Ли протянула свой фонарь подруге, освободив руки. Привычным усилием она призвала огонь и, придав ему форму шара, швырнула на ту сторону пропасти. Пульсирующий сгусток, пролетев 50 метров, врезался в стену на противоположной стороне, по дороге высветив широкий карниз вдоль дальней стены и темные дыры многочисленных проходов. «Ты уверена, что нам туда?» «Нет, но пока мы можем двигаться вперед, нет смысла возвращаться». Лиеса запустила еще пару сгустков, направив их вдоль пропасти. По их стороне тянулся такой же карниз, упираясь в отвесную стену справа от девушек и теряясь где-то за поворотом в 300 метрах слева. «Другого прохода нет. Идем по карнизу», — спросила она подруг, следивших за ее манипуляциями. «Кажется, выбор у нас небольшой, так что пойдем, куда скажешь». По молчаливому согласию Теа с Карисой выбрали Ли главный в своем сомнительном приключении. Забрав у Таеты фонарь, Ли, подняв его повыше и освещая дорогу, пошла вперед, двигаясь ближе к стене. В несколько шагов шириной карниз уводил их все дальше от прохода, постепенно заворачивая влево. 500 метров он расширился в небольшую площадку, от которой прямо вдоль стены и вниз, скрываясь за краем пропасти, вели 2 широкие каменные тропы, огороженные кое-где обрушившимися перилами. В начале каждой дорожки возвышались высокие резные колонны из серого гладкого камня, образуя символические ворота. Где-то дальше, в темноте, слышался шум падавшей воды, но света фонарей не хватало, чтобы увидеть, откуда доносится звук. Эхо, отражаясь от стен, разбивало его на 1000 отголосков. «Давайте немного отдохнем», — предложила Лиеса, усаживаясь на обломок камня возле тропы, ведущей вниз. «Мы уже 4 часа бродим». Устроившись на камнях, девушки развязали мешки и, вытащив нехитрый набор продуктов, перекусили, запивая хлеб с сыром прохладной водой. Ли, утолив голод раньше подруг, собрала рюкзак и, отряхнув крошки, встала. «Пойду немного осмотрюсь». «Ли, подожди, не хочу, чтобы мы разделялись». Таета вскочила на ноги, торопливо завязывая мешок. «Давай посмотрим, куда ведет левая тропа, а потом спустимся вниз». Кариса согласно закивала. «Ладно, заодно посмотрим, откуда вода течет. Может быть, выход там?» Собравшись, они направились дальше по карнизу. 70 метров он резко свернул влево, и девушки увидели широкий водопад. Поток хрустально чистой воды стекал по естественной скальной стене и убегал куда-то в темноту провала, откуда и раздавался непрерывный шум. «Вот тена! Откуда здесь водопад? Наверху же нет никакой реки!» Кара, сунув ладошку в струи, поболтала пальцами, словно живые крошечные потоки обвили ее руку, восполняя силы и смывая усталость. Блаженство! «Наверное, это подземные воды. В любом случае, дальше идти некуда. Надо спускаться». С сожалением, оторвавшись от любимой стихии, Кариса догнала уже ушедших подруг. Вернувшись на развилку, они свернули на тропу, ведущую ко дну пропасти. Ли шла впереди, внимательно осматривая проход. Через некоторое время она махнула рукой отставшим девочкам. «Идите сюда! Я, кажется, что-то нашла!» Они быстро нагнали Лиессу, которая пристально смотрела на стену метрах в 10 ниже по тропе. «Что там?» — спросила Кара. «Смотрите». Девочки приблизились и посмотрели на то место, куда указывала Ли. На небольшой каменной дощечке, прикрепленной к стене, был вырезан ромб, по углам которого разместились знаки 4 стихий. Лиесса провела пальцами по символу, изображавшему языки пламени. Если легенды верны, и это действительно были подземелья храма 4 стихий, то внизу есть что-то, связывающее это место с огнем. Возможно, там я найду ответ, почему меня так тянуло сюда. Тогда идем. Вернуться никогда не поздно. Девушки направились вниз, вновь держась ближе к стене и избегая касаться перил. Прошедшие тысячелетия источили камень, сделав его хрупким и осыпающимся от любого прикосновения. Пропасть оказалась неглубокой, и уже через непродолжительный отрезок времени они ступили на ее дно. Стоило им сделать первый шаг по устилавшим его плитам, как над ними словно засияло солнце. Это вспыхнули скрытые в стенах светильники, каким-то чудом сохранившие энергию за минувшие века. Зажмурившись от непривычно яркого света, девушки замерли, пережидая, пока перед глазами перестанут плавать огненные круги. Через минуту Ли осторожно открыла глаза и огляделась. Они оказались на настоящей подземной площади, раскинувшейся вплоть до дальней стены. Нависавший над частью площади свод опирался на широкие кое-где обвалившиеся колонны, а выше их, выходя на узкие карнизы, виднелись черные дыры входов. Похоже, храм был всего лишь частью подземного города. Осматривая ярко освещенное пространство, заметила Теа. «Похоже. Посмотрим, куда сбегает водопад». Кара с надеждой посмотрела в сторону, откуда слышался плеск. «Давайте сначала прогуляемся по площади. Хочу посмотреть, есть ли подъем наверх с другой стороны». Ли пристально вглядывалась в дальний конец освещенной площади. «Ну, должны же были местные жители как-то попадать в свои дома». Таета махнула рукой в сторону многочисленных не то пещер, не то комнат. «Но потом-то мы пойдем к реке?» — недовольно надулась Карисса. «Пойдем, конечно. Раз уж мы и оказались здесь, надо осмотреть все». Девушки обошли площадь, но нигде не нашли ведущего наверх пути. Единственная лестница к ближайшему карнизу обрушилась вниз и лежала бесформенной грудой камней, к большому разочарованию подруг. «И здесь тупик. Я начинаю думать, что мы застряли тут навечно». Таетта уныло обвела взглядом это чужое им место. «Не может быть, чтобы здесь был только один выход. Мы еще не посмотрели там». Ли показала в сторону нависшего над площадью свода. «А ты не боишься, что все это обрушится нам на головы?» С опаской покосившись на обвалившиеся местами колонны, спросила Карисса. «Если до сих пор не обвалилась, то устоит. Только нужно не шуметь». «Тогда давайте скорее, мне не внушает уверенности их вид». Путешественницы направились в полумрак, уходивший вглубь стены площади. Свет со стен сюда почти не проникал, поэтому девушки вновь достали фонари. Точно посередине перед ними возникла широкая арка прохода, и они дружно бросились к ней. Короткий коридор вывел их в невероятных размеров зал, способный вместить не меньше пары тысяч человек. Здесь свет вспыхнул так же, как и на площади. Едва девушки переступили порог. Подруги пересекли зал и остановились перед полукруглым возвышением, на которое вела лестница в 4 ступени. На каждой из них был вырезан свой знак — ветра, дождя, огня и земли. Поднявшись по ним, стараясь не наступать на символы, Ли остановилась. Перед ней находились 4 резные каменные чаши в 3 обхвата, каждая из которых была полна. В первой словно крутилась воронка из туманного вихря, не покидая своих границ. Вторую чашу до краев наполняла прозрачная, как слеза, вода. В третьей ярко полыхал огонь, не покидая каменных пределов. А в четвертую была насыпана земля. Шепнув что-то огню, ласково лизнувшему протянутую ладонь, Ли обогнула вместилище стихии и подошла к возвышавшейся за ним стене. На удивительно гладкой поверхности и светло-серого камня искусными руками неизвестного мастера была вырезана фигура, объятой пламенем девушки, с длинными развивающимися волосами, спадавшими ниже обнаженных бедер. Ее руки, словно в танце, были подняты над головой, а между разведенными ладонями, сверкая драгоценными рубинами, находилась изящная тиара, как будто сотканная из тончайшей золотой проволоки. Девушка смотрелась почти живой, и в глаза бросалось ее явное сходство с Ли. Отпрянув от изображения, Лиесса наткнулась спиной на чашу с огнем и застыла, не в силах принять то, что увидела. «Это же ты!» — пораженная Кариса переводила взгляд с барельефа на отступившую назад подругу. «Это точно ты!» «Это не могу быть я!» — вскрикнула Ли, которую била нервная дрожь. «Ли, эта девушка просто удивительно похожа на тебя!» — проведя пальцем по краю рисунка, сказала Теа. «Теа, ну как это возможно? Я даже не из этого мира. Она не может быть мной. Я не могу быть ею. Не могу!» «Но согласись, слишком много совпадений. Чисто внешне твоя фигура, твои волосы, твои черты. И потом огонь. Свое первое испытание ты прошла, объятая пламенем. Так же, как она. И твое стремление попасть в подземелье. Ты же не думаешь, что все это просто случайность?» «Я не знаю, что думать». Осторожно, как будто боясь, что девушка на стене оживет, Ли приблизилась к ней и дотронулась кончиками пальцев до объятой пламенем руки. Под ними тут же полыхнуло жаром. Подавив страх, Ли обвела контур рисунка. Там, где она касалась линий, прочерченных в камне, они тут же наполнялись огнем. Отняв руку от стены, Лиесса обернулась к Теа и попросила: «Попробуй ты». Таета положила ладонь на изображение. Стоило ей сделать это, как огненные линии стали гаснуть. Точно из них уходила жизнь. «Не получается», — покачала она головой. Но как только к барельефу вновь прикоснулась Ли, линии засияли ярче. Пламя растекалось по ним до тех пор, пока все тело девушки на барельефе не оказалось в огне. Завороженная Лиесса протянула руку и дотронулась до тиары. Она легонько потянула ее на себя и без малейшего труда вынула из камня. На раскрытых ладонях оказалась изящная, почти невесомая вещь, созданная, несомненно, талантливым мастером из чистого золота, вытянутого в драгоценную проволоку. Действуя по странному наитию, Лиесса распустила косу и протянула тиару Теа, которая изумленно наблюдала за ней. «Пожалуйста». Пересохшими губами девушка не смогла больше выдавить ни слова, но Таета поняла ее. Взяв протянутое украшение, она осторожно надела его на голову, опустившейся на колено Ли. Едва тиара коснулась лба девушки, как пламя, окутав ее золотистым плащом, взметнулось вверх, подняв тело Лиессы над полом и заставив Теа отшатнуться. Лиесса же с рассыпавшимся по плечам шелком волос, сверкающей алыми рубинами тиаре, запутавшейся в рыжих локонах, с полыхающими огненно-зелеными глазами, подняв руки над головой в точной копии девушки с барельефа, объятая золотистым пламенем, запрокинув лицо, внимала чему-то, слышимому только ей. «Спящие приветствуют тебя, несущая. Пророчество, данное нам богами, гласит: когда распахнутся врата, выпуская тьму, в Эльмиер придет та, что примет на себя судьбу мира. Душа ее будет чиста, а имя ее будет сиять подобно свету. Лишь она одна сможет взять в руки священную тиару жизни, наполняя ее своим огнем. Когда серебро сольется с пламенем, но не расплавится от его прикосновения, а двое станут единым, обретая себя, закат сменится ясным рассветом, озаряя будущее, лишенное зла. И родится дитя с серебряными глазами, став новой надеждой». Мы долго ждали тебя, дитя света, и вот ты здесь. Не тревожься, тиара будет сокрыта от чужих глаз и явит себя лишь по твоему желанию. А теперь прими наш дар. Мы немногое можем дать, но не отказывайся от того малого, что однажды спасет тебе жизнь. Прощай, и пусть свет сопровождает тебя. В следующее мгновение все прекратилось. Голос, звучавший подобно грому, стих. Пламя втянулось в тело Лиесы, мягко опустив ее на пол. Глаза девушки потухли, а сама она, пошатнувшись, сползла на пол и прислонилась к стене. «Ли, ты в порядке?» Таетта испуганно кинулась к ней. «В порядке», — кивнула Лиесса. «Что случилось?» «Теа, не обижайся, но я пока не могу рассказать. Попозже, ладно? Когда сама пойму, что произошло. Смотри, постамент, на котором стояла чаша с огнем, словно раскололся у основания, и оттуда выпала простая деревянная шкатулка. Встав, Лиесса подошла к ней и подняла. Никаких замочков на ней не было, и девушка откинула крышку. В черной бархатной подушечке было два одинаковых углубления, одно из которых пустовало. Во втором лежал парный браслет к тому, что уже красовался на запястье Ли. Уже нечему было удивляться. Она молча вынула украшение и надела на второе запястье. Этот браслет, как и первый, ожил при соприкосновении с кожей и плотно обнял руку девушки. Это и был дар, обещанный спящими, кто бы они ни были. Молча сжав руку Лиесы, Теа обернулась к Кара с закрытыми глазами, стоявшей возле чаши с водой и, кажется, пропустившей все, что произошло. «Ручеек, иди сюда!» «А?» Та нехотя открыла глаза и глянулась на подруг. «Пойдем отсюда!» «К реке?» «К реке, неугомонная, мало тебе воды!» «Мне ее всегда мало!» — хихикнула девушка, первой направившись к выходу. Лиесса шла, опираясь на руку Теа, все еще слегка пошатываясь от потрясения. «Не рассказывай ничего ручейку», — тихо попросила она. «Она собиралась вернуться к родителям. Пусть летит спокойно». «Если ты не хочешь, то не буду. Но она обидится, когда поймет, что мы что-то от нее скрываем. К тому же...» Теа повернулась к Лиесе и взглянула на ее голову. «Твоя корона! Куда она делась?» Ли машинально подняла руку. «Она здесь». «Просто невидимо». «Теа, пожалуйста», — взмолилась девушка, звеневшим от напряжения голосом. «Я все потом объясню. Наедине». «Пойдем, на тебе лица нет». Обняв подругу за плечи, Таетта потянула ее следом за ускакавшей вперед Кариссой.